Поутру Нелли проснулась совсем здоровой, только со слабостью во всем теле, наподобие той, что всегда приходила после разговоров с камнями. Умыв лицо и руки, Нелли мокрой простыней, Катя принесла чай и тарелку вкусно сваренной матреной рисовой каши. Одно лишь испортило Нелли аппетит. Вместо свежих булок были нарезаны старые, уже слегка покрытые зеленоватой плесенью. — Это что за гадость? — Лекарка сказала, тебя плесневелым хлебом кормить, чтоб жар в легкие не спустился. Слабые они у тебя. — Что за лекарка, Катька? Откуда она взялась вчера? — Позавчера. — Цыганка эта. Уж больно мне не хотелось доктора упыря звать. А цыганы вовсе близко от нас остановились. Вот ж повезло так повезло. Представь только, я ведь в окошко их увидела, двоих цыганят. Бегала воду тебе переменить похолодней, а окошко кухонное, оно во двор. Смотрю, затаились пострелята у поленницы, шепчутся о чем-то. Может, обокрасть кого хотят? Мне дела нет. А уж я как выскочу, в чем есть. Кто, говорю, из ваших лекарит? Скажите, денег дам. Ну, взяли алтын, понятно, приведем, говорят, старую Зилу. Ух, и старуха, жаль, что ты ее толком не видела. Ой, старуха, столько мне порассказывала всего, покуда около тебя сидели. Про барыню, трясовицу хоть бы. Постой, постой. Нелли отставила поднос и уселась в постели. Может, мы тогда цыганятам и поручим искать Венедиктова? А то уж пятый день мы в столице, и все без толку. Раздался стук в дверь, и почти сразу за ним в горнице появилась озадаченная вдова. — Почта к выздоравливающему, — произнесла она привесело, но отчего-то косясь в коридор. — Только никак не хочет нехристь мне отдать. Может, и по-нашему не понимает. Письмом машет, да знаками указывает, мол, хочет отдать в самые руки. — Я писем не жду, — обеспокоилась Нелли. — Ой, Ли! — хмыкнула Катя. — Ну, пусть его входит. В горницу тут же вошел слуга, облаченный в ливрею яркого цвета салатовых листьев. Наружность его была примечательна. Темное, как дубовая кора, лицо казалось совершенно плоским. Широкий нос вдавливался толстыми крыльями в щеки, не узкие, но маленькие черные глаза казались косы, как у калмыка. Хотя это, наверное, был не калмык. Отливающие синевой черные волоса выглядели жесткими, как конский хвост, в подобии которого и собирались сзади. Лба над узкими бровями почти вовсе не было. Страхолюдное это лицо решительно ничего не выражало. Низко, в какой-то странной манере поклонившись Нелли, слуга протянул ей письмо на зеленоватой толстой бумаге. — Кто тебя прислал и надобен ли ответ? — спросила Нелли. Слуга не произнес ни слова. Лишь прошел несколько шагов, пятясь, словно рак, поклонился еще раз и был таков. Даже не разглядев незнакомой печати, Нелли нетерпеливо сломала кляксу серебристого воска и развернула лист. Послание было писано ровным, как пропись, почерком писца. В нем господин Роман Сабуров приглашался запросто бывать в любой вечер и час для дружеского препровождения времени на Аглицкой набережной в собственном дому господина Венедиктова. Нелли выронила бумагу, словно та могла ожечь ей руки. — На Аглицкой набережной! — потрясенно прошептала она. — Подумай только, это был он. А я его не узнала. — Кто он? Катя подхватила бумагу, пытаясь увидеть смысл ускользающих от нее букв. — Венедиктов! Там, в челноке! Это был Венедиктов. Побожись. Говорю тебе, это был Венедиктов. Так как же ты могла его узнать? Вы ж прежде-то не виделись. Он мне снился. Давно-давно, в стаку, когда тебе подарили Роха. Глупости говоришь, обиделась Катя. Тебе не может вещих снов сниться. Разве ты цыганка? У него были светлые волоса во сне, лихорадочно продолжала Нелли, не слушая подруги, совсем светлые. И светлые желтые глаза. Глаза? Запнулась Катя. Глаза у него, положим, впрямь желтые. А как ты могла разглядеть? Да уж, разглядела. Может, во сне был парик? Нелли сама не понимала, для чего ей так важно, чтобы недавний незнакомец совпал приметами с тем Венедиктовым, что явился ей во сне в начале путешествия. Мокрые волоса всегда темней, свои или чужие, без разницы. Нелли, сидевшая в постели, натянула перину повыше. Ей отчего-то сделалось знобко. Да уж, въехали в болото, как-то выедем. — мрачно кивнула Катя. — Видала? Человек-то у него не хресть. — А ты почем знаешь? — Нюхом чую. — Да и человек ли, прости господи, может, он из ящерицы такого сгоношил, как колдун Брюс горничных девок из цветов делал? Брюс Яков Велимович был большой ученый человек, сподвижник великого Петра, — возразила Нелли. — Папенька про него рассказывал. — Что ж еще твой папенька мог рассказать? — с усмешкой произнесла Катя. — А знающие люди другое говорят. Колдун он был чернокнижный. Из страны Шепландии, где они, шептуны-колдуны, и живут на острове, а соседи от них с перепугу каменной стеною отгородились. — Такой страны нету. Есть Шотландия. На острове? На острове. А ты говоришь, нету. Так вот, что про него говорят. Упрежал он государя Петра Алексеевича, как, мол, помру, как ты меня хоронить не позволяй, а возьми склянку с мертвой водой, да побрызгай мое тело снизу вверх, а затем сверху вниз. А потом возьми склянку с живой водой, да побрызгай сверху вниз, а затем снизу вверх, и дает царю две черных склянки. Петр их запер в шкаф, да еще и караул приставить сторожил. Прошло время, помер старый Брюс. Все бояре собрались похорон ждать, а царь не велит. Взял он из шкапу обе склянки, да и пошел к Брюсу, а Брюс уж в гробу лежит. Побрызгал царь из первой склянки снизу вверх, да сверху вниз. И Брюс стал как живой, белый, да румяный. Зачал тут царь из второй склянки брызгать сверху вниз, а Брюс как руками-ногами начнет шевелить. Испугался царь, закричал да уронил склянку. Возьми она и разбейся. Завыл Брюс страшным голосом, в гробу поднялся, да рукой царю погрозил, да тут же рухнул обратно в гроб и сделался мертвый. Сказки. Нелли откинулась на подушке. Уж тебе б говорить, сама колдунья, а в колдовство не веришь. Во-первых, я в сказки не верю, а во-вторых, я никакая не колдунья. Мне просто нравится в мои камни играть. А про Брюса у кого угодно спросить можно на Москве. Всяк ответит, что похороны его долго откладывались. Мы не в Москве. Из чего это ты про Брюса вспомнила? Да с того, что с ним для нас куда безопаснее дело было иметь, чем с этим. Не сильнее он, да злее. Сильно злее. — Правду говоришь. — Золотце самоварное! — послышалось из синей. В комнату вошла старая цыганка с тяжелым узлом в руках. А ведь вроде дверь была на запоре. — Здравствуй, Зила! — радостно приветствовала вошедшую Катя. — Что это ты притащила? — Подарок тебе. Цыганка с кряхтением бросила узел на пол. — Покуда не трогайте, красавицы. а бегом спасаться придется, так, небось, догадаетесь, для чего он нужен. Украсть девицы-красавицы меньше половины дела, а вот ноги унести самое дело и есть. — Катька! — Нелли привскочила. — Как ты смела болтать? — Ничего и не говорила. — Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зачем подруге не веришь, золотая моя? Цыганка затряслась в мелком старческом смехе. — Разве я рученьку твою белую не видала, покуда тебя лечила? Разве по руке можно видеть, чего кому надобно украсть? — насупилась Нелли. — Чему удивляешься? — старуха кивнула на письмо, валявшееся на полу перед кроватью. — Разве в бумажку на закорючки смотреть, да живые слова с нее читать легче? Слова эти слегка обескуражили Нелли. Впрочем, если призадуматься, известный резон в них все же был. Ладошки-то у тебя, девушка, больно любопытные. Старуха, пододвинув стул к изножию кровати, уселась, испытующе уставившись на Нелли чернющими глазами. На многие тысячи такие. Хорошо, коль одну пару увидишь. Правая с левой почти одинаковы. Ну и что это значит? Значит, что ты и есть то, чем должна быть, — усмехнулась старуха. — Разве не каждый человек есть то, чем должен быть? Эк, охватило. Да таких почти не бывает. Чаще всего сравниваешь левую руку с правой, так одни слезы. — И у меня, — ревниво заглядывая цыганке в лицо, спросила Катя, — у тебя... Для сходства обеих ладошек, покуда лишь одной линии не достает, да зато самой важной, — цыганка обернулась к Кате. — Без нее сходства никакого нету. Да еще у тебя на правой руке все линии куда тоньше пока, чем на левой. Ну, да это дело обычное. Коли жизнь верно пойдет, они с годами глубже станут. Ладно, ладно, погоди, не лезь. Сейчас у меня с нею разговор. Черные глаза вновь уставились в упор на Нелли. — Слушай теперь меня внимательно, девушка. В карты с ним не садись. Все равно тебе эта партия выпадет. Но сядешь сейчас — проиграешь. А проиграешь — так он тебе печень съест. А сесть играть тебе захочется, да еще как. Все он сделает, чтоб захотелось. — Кто он такой, Венедиктов? Ты знаешь? — напряглась Нелли. — По-нашему, по-цыгански. Он Бенг. Но у вас, русских, такого нету. — Такого слова нету? — Ни слова нету, а ничего нету. Не знаете вы этого, а объяснять долго, да и не нужно сейчас. Пойду уж я, пора. А ты главное запомни. Не садись с этим Бенгом за зеленое сукно.